Глава 12. Связь восстановили через несколько часов, однако по резко изменившемуся поведению тварей и серии мощнейших толчков я сразу понял, что произошло. Переждав самый опасный момент, скомандовал растерянным центурионом немедленно идти в атаку, благо отупевшие жуки не представляли особой угрозы. Позднее мы узнали подробности произошедшего. По счастливому совпадению, королева не успела насладиться плодами своей победы. Ей помешала активированная близняшками плазменная бомба в самом центре наступающего прилива. В один миг сестры уничтожили десятки тысяч продвинутых тварей, нанеся силам синего роя необратимые потери. Ударная волна и поднявшиеся помехи лишили королеву контроля над оставшимися жуками. Марис тоже сильно пострадал. От взрыва поднялись огромные цунами, сильно повредив стену. От эпицентра по улицам змеились гигантские трещины, причиняя страшные разрушения. Высотные дома сломались, как спички. Улицы скрылись в постоянных взрывах. Под завалами погибли тысячи не успевших эвакуироваться гражданских. И все равно это было лучше, чем «одержи синий рой победу». Ведь тогда твари сожрали бы вообще всех. Уничтожив башню, королева лишила нас подкреплений. До победы ей оставалось всего ничего. К счастью, оставшихся в городе легионеров хватило, чтобы расправиться с резко отупевшими мурглами. Ну и федераты во главе с получившим срочное повышение полковником Мерцем внесли весомый вклад в финальные сражения за город. Они помогали нам расстреливать крупные скопления тварей и брали под охрану зачищенные зоны, пока мы продвигались дальше, и так до относительного освобождения города. С засевшими в канализации одиночками пусть разбирается кто-то другой. Мы и так проторчали здесь больше 2 суток. «Ну, блин, миссия! Я вообще без сил!» — простонала Валькирия, откидываясь на жесткую спинку. Эльсийка сидела в тесном пластиковом кресле десантного модуля с таким блаженным видом, что любое спа нервно курило в стороне. По уровню стресса совсем немного не дотянуло до высадки на Гладиус. «Ты преувеличиваешь!» — отчаянно храбрящаяся Фокси устала ничуть не меньше. Тем не менее фурсианка напустила на себя покровительственный вид. «Обычный день в Центурии. Ничего особенного». «Надеюсь, корпораты не подумают так же», — вставил реплику Трой. «Будет очень обидно получить в награду жалкие 300 тысяч». «Нифига ты разбаловался!» — лениво вздохнула Валькирия. И впрямь вымоталась до предела. Раньше она бы непременно устроила нашему хакеру хорошую взбучку. «Большинство легионеров пашет ради такой суммы целый год». «Ну так мы не большинство», — резонно ответил парень. «Мы — Центурия, с нами Цезарь». «Хватит», — прервал их разговор, пока он не пошел не в ту степь. Не хватало, чтобы они снова стали кричать «Аве Цезарь». «Все молодцы, отлично поработали, особенно близняшки. Система всегда по достоинству оценивала успешные миссии. Сейчас должно быть так же». Из-за многочисленных сбоев связи мы до сих пор не получили награды, что вызывало определенное напряжение в команде. Я не парился. Раньше нас не обманывали, с чего бы им начинать сейчас из-за рядовой миссии. «Да...» — протянула до того молчавшая Рокси. «Не слабо ее разнесло». Посланный за нами грузовой шаттл неторопливо облетал разрушенную башню легиона. Силам синего роя удалось прорваться через внешний и внутренний оборонительный контур. Твари добрались до самого центра. Они то ли закачали туда специальный газ, то ли набили основание взрывными рыбами. Эффект от взрыва получился страшным. Несмотря на зашкаливающую прочность, 2/3 постройки обрушились под собственным весом. Более-менее уцелело единственное крыло. С восстановлением связи легионеры получили возможность вернуться в свои миры. Правда, не у всех были такие планы. «Ну все, парни, идем отмечать», — громко объявила Валькирия на посадочной площадке, где высадили нашу команду. «Первый круг напитков за мой счет. Кто сможет меня перепить, получит бесплатную ночь в сердце леса». «Как насчет тебя? Я на все готов, хоть выпить жидкую лаву», — — спросил Горготах. Ощутив на себе многочисленные недоуменные и сочувствующие взгляды, он с озадаченным видом развел руками. «Что? Нельзя предложить даме хорошо провести время?» «Ты трижды спас мне жизнь, поэтому я не скажу первое, что пришло мне в голову», — натянуто рассмеялась Эльсийка. «Я сплю с Цезарем». «Да, слышал», — прогудел гигант. «Но ведь он не только с тобой трахается. Ты тоже можешь. Давай со мной». Казалось, небо помрачнело практически до чернильной темноты. С учетом, что в воздухе висел дым многочисленных пожарищ, эффект получился мощным. Атмосфера накалилась до предела. Горготах умудрился сморозить глупость покруче уволенного из моей гвардии Петра. И вот как мне реагировать? Бить ему морду, несмотря на штраф от системы? Исключить из команды? Так он хорошо сражался, другие центурионы не поймут. Перебор выгонять легионера за неудачную шутку. В отличие от Петра, он не понимал, о чем говорил. Валькирия решила все за меня. Приблизившись к неторопливо моргающему Греллу, она поднесла к его носу мощный бронированный кулак. «Наши договоренности с Цезарем тебя не касаются. Но, так и быть, скажу. У нас все серьезно. Повторишь подобную глупость, я сама с тобой разберусь. Нечего отвлекать капитана по пустякам». «Понял я. Зачем сразу драться?» — обиженно прогудел Грел. Немного помявшись, он с надеждой посмотрел на Фокси. «А ты не хочешь?» Его оборвал дружный смех. Товарищи схватили незадачливого любовника под руки и потащили к капсулам, пока фурсианка пыталась подобрать ответ без нецензурной брани. Валькирия сочувствующе похлопала ее по плечу и обратилась ко мне. «Идешь с нами, или у тебя есть дела в другом мире?» Сверившись с сообщениями, весело улыбнулся, нажав на носик остолбеневшей Эльсийки. «Конечно, пойду. Неужели я откажусь выпить со своими девушками и членами команды? За кого ты меня вообще принимаешь?» Не давая им опомниться, уперся в их спины, подталкивая к остаткам башни. «Возможно, скоро я надолго застряну на земле. Лучше проведем эту ночь с огоньком». Фридрих писал, что достал настоящую огненную воду. Она одновременно и льется, и горит. Хочу попробовать. По пути к капсулам Валькирия с Фокси странно переглядывались. Полагаю, общались между собой. Фурсианка вдруг громко фыркнула, закатила глаза и попрощалась со мной страстным поцелуем, поспешно прыгнув в ближайшую капсулу. «У нее появились дела в ее мире», — пояснила довольная Эльсийка. «Интересно, раньше они не конкурировали между собой. Что изменилось?» «Рокс, ты с нами?» «Бухать с толпой потных мужиков и развратных девиц? Кто же откажется от такого шикарного предложения?» — ответила Лолька с фирменным сарказмом. «Не, нафиг, лучше посплю. У меня дико болит голова из-за перегруза. Чтобы я снова согласилась взять сразу 500 роботов?» «Тебе стоит подумать о продвинутом ИИ-помощнике. Нужно расширять возможности. В следующий раз нам может понадобиться 1000». «Не, нафиг, они слишком опасные. Справлюсь», — слабо улыбнулась она. «Я не про трофейные болванки с Ферратуса. Их максимум — копать руду. Но ведь можно же взять в Легионе». «Да, понимаю, не хочется переплачивать, но...» Подойдя к ней, легонько постучал по голове. «Мозги дороже. Подумаешь?» Рокси неопределенно помотала головой и легла в освободившуюся капсулу. Валькирия навалилась на меня с обнимашками, потащив к соседней. «Все, больше никакой работы. Мы празднуем грандиозный успех. Ждем минимум 100 миллионов просмотров». У Эльсийки слова не расходились с делом. Из 70 участвовавших в миссии на планете Антариус легионеров бухать пошли почти все. Мы набились в зал, построенный специально для Центурии, в отдалении от других помещений, где нас ждали аппетитно парящие блюда. Меня попытались сделать главным героем миссии, вознося почести. Однако я ловко перевел внимание на скромно молчавших близняшек. Сестры удостоились лучшего места в самом центре зала на легком возвышении. Всего парой фраз доступно объяснил остальным, что если бы не их бомба, мы бы потеряли планету. Сложно бесконечно воевать без подкреплений и боеприпасов. Девушки не сняли маски даже по такому поводу. Они скромно пили огненную воду через специальные трубочки. Думаю, им было приятно слышать бесконечно льющиеся комплименты и тосты в свою честь. Гроготах тоже не смог испортить настроение. Его попытки приставать к сестрам воспринимались со смехом. В принципе, устроенное валькирией празднование почти не отличалось от обычной попойки. Легионеры последовательно накачивались халявным алкоголем, травили разные байки и обсуждали миссию. Почти у каждого на коленях примостилась щебечущая дриада, постепенно общий фокус смещался с командной работы на зеленокожих девушек. Одному Трою не повезло. Серпента четко застолбила его за собой, не подпуская соперниц. Мы с Валькирией постепенно отдалились от общего веселья, заняв угловой столик. Вроде и со всеми, но в то же время вдвоем. Моей девушке явно хотелось провести время вместе. Правда, в отличие от Серпенты, она не возражала против компании, незаметно присоединившейся Элайзы. Старшую дриаду было не узнать. Она вела себя очень легкомысленно, хихикала, будто 18-летняя девушка, и постоянно прикладывалась к цветочному вину. «Пусть тоже повеселится, мне не жалко», — ответила Эльсейка на вопрос в личке. «Не поняла, ты почему не пьешь?» «Пришлось срочно исправляться, чтобы не вызвать гнев Валькирии. Она у меня боевая». Огненная вода, кстати, очень приятный напиток. От охеренно обжигающего рот глотка по всему телу разливалось приятное тепло. Ожоги прекрасно залечивались прохладным соком, которым следовало запивать жидкое пламя. В голове приятно шумело, особенно мне нравился стук гулк бьющегося сердца. Мир то резко ускорялся, то, наоборот, замедлялся до неприличной тягучки. Восприятие сократилось до ярких обрывков. Я смотрел на прекрасную дриаду-стриптизершу. Она ловко крутилась на шесте, пока на ее теле становилось все меньше молодых листиков. Я хотел было подойти к ней, чтобы выразить искреннее восхищение пластичными движениями, но передо мной внезапно появилось лицо смеющейся валькирии. Долгий, жаркий поцелуй. Меня привычно взяли за руку и потащили в сторону. Думал, идем танцевать. Но мы остановились у стены из расступающихся лиан, за которыми прятались монструозная кровать и шикарная ванная. Не желая играть вторую скрипку, схватил валькирию и бросил ее на постель, оказавшись сверху. Слабое сопротивление Эльсейки оказалось тщетным. Она не смогла вернуть себе лидирующую роль. Комбинезон легко поддался, обнажая прекрасное гибкое тело. А дальше все как в тумане. Единственное, что я очень хорошо запомнил, зеленая кожа отлично сочеталась с синей на белых простынях. Планета Ши-2. Очнувшись в капсуле, Кузнецов Николай почти сразу сообразил, что ему нужно делать. Понадобилось не больше минуты. «Долго возишься», — проворчал Потапов Михаил. Он слегка стучал пальцем по броне, что для молчаливого мужчины означало сильное раздражение. «Опоздаем!» «Куда?» — усмехнулся Коля. Забрав винтовку у дрона-доставщика, начинающий легионер попытался закрепить ее на броне. Классическая ВМПЛ-17 почему-то не хотела держаться, с грохотом упав на бетонный пол. «Курва!» «Что за выражение? Ты что, поляк?» — нахмурился второй легионер. «Прости, вырвалось. У нас в части был один пшек, вечно поминал курва бобров. Прицепилось». После третьей попытки он плюнул на старание закрепить винтовку. Теперь предстояло разобраться с боеприпасами. «Долго ждешь?» «Нет», — односложно ответил Миша. На земле прошла всего неделя, однако для обоих мужчин она длилась целый год. Обучение у милой девушки Серафины получилось очень насыщенным. Игорь Михайлович оплатил для своих гвардейцев специальную программу, где им предлагали попробовать буквально все. Один год тренировок перекрыл для молодого человека прежнюю службу в армии. Он обильно стрелял из всех видов оружия, управлял разной техникой, летал на космических истребителях, Разок его даже засунули в гигантского боевого робота, прозванного Мехом. Жаль, он врезался в гору. Оценка «непригоден в качестве оператора» здорово расстроила начинающего легионера. «Эх, почему здесь нет меча?» — вздохнул словоохотливый Николай. Все опробованное им в симуляциях не могло сравниться с надежностью тяжелого клинка. «Может, выдадут за дополнительную плату?» «Кого ты собрался рубить?» — Миша снизошел до целой фразы. «Мы в миссии для новичков, здесь одни личинки. Нас испытывают». «Зачем?» — удивился парень. «Мы разве не получили оценки?» «Учеба и практика — разные вещи. Может, ты от нервов и шага не сделаешь?» «Закончил собираться?» К первому постукивающему по ноге пальцу прибавился второй. «Идем!» Парочка абсолютно одинаковых легионеров двинулась за золотыми искрами. Коле не терпелось поболтать. В конце концов, первая живая душа, не считая его воии. Миша, увы, не разделял его энтузиазма, отвечая на все вопросы односложным мычанием. «Слушай, а какое у тебя прозвище?» — спохватился молодой легионер, уже сидя в шаттле. Посмотрев краем глаза на разрушенный мир, он намертво вцепился в товарища. «Я долго выбирал. Нужно достаточно звучное, но без лишних понтов. Богомол подошло идеально». Михаил издал неразборчивый звук, отдаленно напоминавший стон. Коля собирался продолжить засыпать его вопросами, но тут голос подал другой легионер. «Да что ты пристал к нему? Заплати 10 кредитов и посмотри. Не жмуться, у тебя же целый стартовый косарь есть». «Не, я выбрал обучение. Мне так барон сказал. В смысле, капитан». Богомол немного поздновато вспомнил приказ не распространяться о настоящей личности Игоря Михайловича. «А, так ты в команде. У вас там не выдают на расходы? Ну-ка, посмотри в меню». Скучающий легионер охотно объяснил, куда нужно нажимать. Вскоре Богомол прозрел. «Спасибо, прозаик». Почесав голову из-за такого странного прозвища, он собрался посмотреть на Михаила, но его снова отвлек новый знакомый. «Ого, ты из Центурии? Почему новичка взяли в знаменитую команду?» Высказанные восторженным тоном слова привлекли внимание всех легионеров в шаттле. «Не знаю. Слушай, я только вышел из годового обучения. Сейчас моя первая миссия». «А, ты рекрут. Наверное, из их родного мира», — охотно закивал прозаик. «Повезло, блин. Я пытался подать к ним заявку. Система не позволила. Рейтинг слишком мал. Может, они понизят требования для рекрутов? Я готов отдавать 50%. Что угодно, лишь бы попасть на миссию с самим Цезарем». «Он чем-то знаменит?» — равнодушно спросил Михаил. Увидев его прозвище, Коля пришел в настоящий восторг. Медведь отлично подходил медлительному гиганту. «Ты состоишь в команде Цезаря и ничего о нем не знаешь? Вот дела! Почему мне так не везет? Нет в жизни справедливости». Словоохотливый легионер со вздохом закатил глаза. «У нас существует сказка про короля, который превращал все в золото одним взглядом. Цезарь такой же. С ним невозможно проиграть. Он всегда побеждает. Причем его команда всегда получает кучу кредитов и привилегий». «Недавно им подарили планету за спасение генерала Федерации», — поддержал его другой легионер. «Повезло же, блин!» «Результат тяжелого труда — это не везение», — нахмурился медведь. «Тебе легко говорить. Ты состоишь в Центурии», — отмахнулся от него прозаик, вновь обращаясь к Богомолу. «Слушай, давай я помогу тебе разобраться с интерфейсом, а ты спросишь Цезаря обо мне. Готов отдавать 70% в первый год и дальше по 50%. Все равно выгоднее, чем торчать на стене». Богомол не успел ответить. Их разговор прервался сам собой. Красивый женский голос сообщил о прибытии в нужный сектор. Стены шаттла вокруг легионеров исчезли, предлагая им атаковать в любом направлении. Николай выхватил винтовку из крепления в полу, побежав за Михаилом. Или, точнее, медведем. Нужно привыкать к новым позывным. Первая миссия земных легионеров прошла довольно скучно. Они заняли удобную позицию на специальном балконе, отстреливая карабкающихся по стене личинок. Получилось завалить больше сотни, прежде чем внезапная атака скорпионов не отправила парочку к башне. Второй раз они умерли из-за разгильдяйства соседей. Те проигнорировали стаю мелких зубастых тварей, сосредоточившись на стрельбе по дорогому крупняку. Радостно добежавшие жуки от души поблагодарили кучку скупердяев, разорвав их на куски вместе с землянами. Выстрелы, смерти, оскаленные пасти — все смешалось в кучу. Богомол и не заметил пролетевших мимо суток. В себя он пришел из-за системного уведомления. «Легионер Богомол, поздравляем с успешным выполнением задания. Вы сражались 27 часов и получаете 270 кредитов. За убийство и содействие в убийствах врагов вы получаете 6133 кредита. Благодарим за службу». «Это получается больше 600 тысяч рублей за миссию?» — присвистнул Коля. «Ну, 20-процентный налог барону — все равно офигенно! Две зарплаты за один день!» «Не радуйся так бурно. Другие легионеры хорошо, если 1000 заработали», — привычно проворчал Миша. «Идем, нам нужно поговорить с той плюющейся свиньей. Главное, не давай ему себя обнимать. Приказ Цезаря». Кузнецов Николай бросил последний взгляд на стену, которую они так упорно защищали, и поспешил занять место в подлетевшем шаттле. Предчувствие говорило начинающему легионеру, что впереди их ждет очень много интересного.